Часть вторая. Мир 17 богов. Глава 1. Добро пожаловать в новый мир. Очнулся я с жуткой головной болью. Еще после первого раза ощущения были не из приятных, но теперь голова буквально раскалывалась. Понадобилось 2 минуты только на то, чтобы окончательно прийти в себя и осмотреться. Меня довольно комфортно расположили на гигантских размеров кровати. Чем-то она напоминала те, что были в старину, хотя и отличалась. Более резкий орнамент, какие-то фигуры по углам, больше всего напоминающие горгулей. Перина была мягкой и удобной, и если бы не головная боль, чувствовалось мне здесь комфортно. Комната, в которой я находился, была выполнена в белых тонах, размером примерно 100 квадратных метров. Везде стояла изысканная, явно дорогая мебель из разных пород деревьев, мраморные статуи, на стенах портреты каких-то рыцарей в позолоченных рамках. Казалось, поместили меня в королевские покои. И тут же в памяти начали всплывать события последних суток. Похищение Лики, перестрелка на стройке, какие-то жуткие маги с их убийственными заклятиями, портал, мерцающий фиолетовым светом. Последнее, что помню, множество звуков, вокруг явно шла битва. Потом меня подбросило в воздух взрывом, и я потерял сознание. Ничего не понимаю, и понять уже не пытаюсь. Не удивлюсь, если прямо сейчас, вместо этих шикарных апартаментов, я нахожусь в неком специализированном лечебном учреждении, где рядом со мной лежит пара Наполеонов, Цезарь и Петр I. Да нет, не похоже все это на бред. Уж слишком реалистичны события. Я был полностью свободен. Если нахожусь у врага, то связывать меня явно посчитали лишним. С третьего раза у меня получилось встать. Голова заболела еще сильнее. Только собрался спрыгнуть с кровати и осмотреться, как массивная, 2 метра высотой и 1 метр шириной дверь отворилась. И передо мной предстал... А кто предстал-то? Человек в изысканных белых одеждах, похожих на те, что носили дворяне в старину. Но в отличие от них, эта одежда казалась невероятно удобной и, казалось, совершенно не сковывала движение. Практичность в ней гармонично уживалась с изысканным стилем. На поясе висела шпага, раза в 1.5 короче обычной. На ноге был обнаружен кинжал. «О, наш гость наконец-то очнулся!» – добродушно произнес он, приближаясь ко мне. «Бренор, Вильям, он пришел в себя, заходите!» Последнее было предназначено не мне. И вскоре в комнате, помимо меня, находилось еще 3. Один из вновь прибывших был одет примерно так же, как и самый первый, второй – в более просторную мантию белого цвета с непонятными узорами. Оружия при нем не было, если не считать сферы, парящей над плечом у человека. Еще один маг. Многовато как-то их за сегодня. «Добро пожаловать в цитадель, господин...» начал волшебник, явно желая услышать мое имя. «Артем», — подсказал ему я. «Артем!» Мое имя было для него непривычно, но поразило меня внезапное осознание. Мы говорим на каком-то неизвестном языке. Точнее, мне-то он как раз известен, говорю же на нем, но раньше его нигде не слышал. Поначалу я вообще не обратил на это внимания. Мозг как будто сам моментально переводил мне смысл слов, и автоматически я отвечал на том же диалекте, находя нужные слова. При желании, правда, мог ответить и на русском. Это было странно, хотя в списке странностей изучение языка стояло далеко не на самом первом месте. «Можете не беспокоиться, господин Артем, вы в безопасности», — начал сопровождавший мага дворянин. «Меня зовут Вильям, это почтенный Бренор», — указал на человека с шаром над плечом. «А это сир Теодот», — рука указала в сторону самого первого вошедшего в комнату. «Вы находитесь в цитадели Ордена Железного Щита». «Стоп», набравшись смелости, остановил его я. Этот день для меня выдался довольно странным, господа рыцари и почтенный волшебник. И я буду очень вам признателен, если вы объясните, какого лешего тут происходит и в какую дыру я, собственно, попал. Не знаю, поняли ли собеседники, кто такой леший, но общий смысл, похоже, уловили. Макс слегка усмехнулся мне, вышел вперед и начал рассказ. Занял он по меньшей мере часа два. Потом еще час заняли ответы на мои вопросы. Хорошо, хоть волшебник смог убрать головную боль, иначе ничего из услышанного я бы просто не осознал. Впрочем, от осознания было не намного легче. Итак, наш мир оказывается не единственный. Существует еще множество других параллельных, в которые просто так не попасть. Я сейчас нахожусь в одном из таких. В разных мирах действуют разные законы. Конкретно в этом волшебник назвал его миром 17 богов. Есть магия. Чем-то она похожа на литературные представления нашего мира, чем-то отличается. Но, как я понял, здешняя магия – это та же наука, с другими законами. Просто взять да превратить человека в жабу не выйдет. А вот нагреть воздух и при помощи искры создать столб огня – вполне реально. Вдаваться в подробности не стал. Магия – так магия, мне-то что. Попасть из одного мира в другой можно, но лишь при помощи специального ключа и только в определенном месте. К примеру, попасть из моего мира в этот возможно лишь в радиусе нескольких десятков километров на окраине Киева. Но два этих мира не единственные, их сотни. Для простоты понимания их стоит разместить на одной линии. Так, из каждого мира можно попасть лишь в два смежных от него. Так что если ты, к примеру, хочешь переместиться из мира 1 в мир 5, нужно для начала пройти 2, 3, 4 и лишь потом оказываешься в 5. Вот такие вот, оказывается, вселенские законы. А теперь начинается самое интересное. Смежным с миром 17 богов являются земли демонов. Правят в этом мире, как ни странно, демоны. Живут там все по особым законам физики, в подробности вдаваться не буду. Так вот, мир этот крайне воинственный, и местный владыка, верховный, хочет покорить соседние миры. Но без ключа вторгнуться он не может, способен лишь посылать сообщения своим приспешникам в соседних мирах. Ключ полгода назад находился в этой реальности, и верховный хотел всеми силами его заполучить. Так вот, принцесса одного местного королевства, взяв этот самый ключ из хранилища, решила ни много ни мало спасти весь мир. Замок ее отца осадили сторонники демонов, темные, как их здесь называют, и она тайно сумела сбежать. Принцессу эту зовут Анжелика Ламалит. Да-да, моя Лика, которую я знал уже почти полгода. Говорил мне отец, что с моими предпочтениями полюбить смогу только принцессу. Прав был папка, как оказалось. Лика сбежала с ключом, но ей вслед отправился отряд магов и рыцарей Братства Пламени. Она сумела открыть портал и перенеслась в наш мир, но следом за ней прошло 4 мага. К счастью, ей удалось скрыться от них, но маги стали ее искать. Немного адаптировавшись в нашем мире, они решили обратиться к местным бандитам за помощью, благо при них было золото. А дальше произошло то, что произошло. Гоп-компания Рыжего умудрилась похитить Лику раньше, пришел я, а потом пришли и бандиты. После перестрелка, и маги берут инициативу в свои руки. Их способности в нашем мире работают, хотя и в несколько раз слабее. Но все же их хватило, чтобы забрать Лику обратно в этот мир. Радовало то, что она нужна им живой. Человек, использовавший ключ, примерно на год становился его хранителем. В него перемещалась часть ключа, и использовать его без присутствия живого хранителя хотя бы в радиусе 10 метров не выйдет. Как рассказали рыцари Ордена Железного Щита, после появления волшебников в этом мире была большая битва, прямо на месте их прибытия. Силы Ордена схлестнулись с силами приспешников-демонов. Победа осталась за Орденом, но группа врага вместе с Ключом и Ликой сумела уйти. Теперь они направляются в портальную зону, ведущую в земли демонов. И если их не остановить, Верховный получит ключ и вторгнется со своими легионами в мир 17 богов, а потом, по всей видимости, и на землю. Ситуация же в этом мире была следующая. Пригодную для жизни территорию заняли многочисленные королевства, княжества, изредка попадались более крупные империи. Но единством вся эта разношерстная куча суверенных держав не отличалась. Единственные, кто действительно противостоит демонам, Орден Железного Щита. Но их силы на исходе, и сейчас им нужно остановить группу врагов с ключом. Это единственный шанс избежать вторжения. После того, как почтенный Бренор закончил рассказ, я поведал свою историю. На этом меня тактично оставили одного, за что я был благодарен. Подумать было над чем. Мутная тема, как выразился недавно один знакомый бандит, это очень слабо сказано. Поначалу я думал, что нужно вызволить любимую девушку из рук нескольких гопников, что, по правде сказать, было несложно. А теперь я оказался в другом мире. Моя девушка – принцесса, ее похитили темные колдуны, приспешники верховного демона из другого мира с манией мультимирового господства. И что делать, собственно, мне? Я много читал о попаданцах, которые, очутившись в другом мире, сразу же начинали пачками рубить врагов. Порой представлял себя на их месте, но и подумать не мог, что действительно окажусь в другом мире. А ведь я простой парень, ну может не совсем простой, а с некоторыми навыками, но далеко не первоклассный боец. Вспоминая произошедшие за последние сутки события, прекрасно понимаю, что мне просто везло. Та перестрелка с превосходящими по силе бандитами не закончилась для меня фатально лишь по причине неожиданности для врага, безумного везения и только потом моих личных навыков. Да и сильно мне пригодятся навыки стрельбы в мире меча и магии. Последний год я увлекался фэнтезийными ролевыми играми. По сути, это то же самое, что и страйкбол, только с мечами, луками и латными доспехами. По меркам моего мира бился на мечах довольно неплохо, но никаких иллюзий у меня не было. Для меня это было увлечение, а здесь люди учатся сражаться с ранних лет, и для них это необходимый навык выживания. Вряд ли смогу сравниться даже с самым скверным фехтовальщиком. Все это было так. Подготовлен я действительно слабо для этого мира. Но я не мог бросить Лику в беде. И плевать мне было, принцесса она или нет. И кто именно ей угрожает. Все мое существо говорило: «Пойди и убей всех этих мразей». В небольшом кабинете, по меркам цитадели, конечно, сидели трое. Двое рыцарей и один маг Ордена Железного Щита. После произошедшего сражения, в котором Орден потерял 2/3 своих сил ранеными и убитыми, было что обсудить. «Мы должны немедленно послать погоню», – настойчиво заявил сэр Теодот. «Если помедлить, можем не успеть. Вы хоть представляете, что будет, если прислужники Верховного доберутся до портальной зоны?» «Успокойся, Теодот», – произнес Вильям. «Все здесь прекрасно это понимают. Вопрос в другом. Кого послать? Мы потеряли почти всех магов, убитыми, ранеными или полностью обессиленными. Рыцарей не хватает. Братство Пламени перешло в атаку, они осадили 3 наших крепости. И все это для того, чтобы отвлечь внимание от отряда с ключом. Если сейчас оторвать даже 1/4 воинов, Орден падет». «Большой отряд и не нужен», – заявил маг. «Вам ли, господа рыцари, объяснять, что чем больше отряд, тем медленнее он перемещается, а для нас важна скорость. Максимум нужно 10 человек, первоклассных воинов, а лучше еще меньше. Только так мы сможем догнать врага». «Согласен», – уже более спокойно произнес Теодот. «Я предлагаю поставить во главе сэра Питера и дать ему бойцов из Коронного легиона, а также пару магов, которые еще могут колдовать. Других боеспособных кандидатов не вижу». «Есть иной вариант», – с хитринкой в голосе произнес почтенный Бренор, и оба его собеседника вопросительно на него уставились. «Тот парень, Артём». Некоторое время в комнате стояло молчание. Вильям было захотел рассмеяться, подумав, что маг так пошутил, но тот смотрел крайне серьезно. Наконец, не выдержал Теодот. «Бренор, вы серьезно? Он ведь из другого мира, у него нет никаких навыков. Что он может сделать Братству Пламени?» «Допустим, навыки ему дать не проблема», – ответил волшебник. «Сил наших магов хватит на то, чтобы создать безвременье на несколько месяцев. А справиться с задачей он намного лучше любого из нас». «Поясните же на милость, как этот сопляк может справиться лучше наших рыцарей?» — не выдержал Теодот. «Он справится не просто лучше, а намного лучше, сэр Теодот. А знаете почему? Потому что у него есть стимул. Подумайте, кто есть наши рыцари. Лишь немногие из них действительно понимают, за что сражаются. Спасение мира – очень абстрактное понятие. Большинство из них просто жаждет подвигов. Да, они могут многое, но в этом деле нам нужен тот, кто сможет сделать невозможное. Этот парень искренне любит Анжелику Ламалит. Вы разве не заметили? Он рисковал жизнью, шагнул в неизвестность ради нее. Учтите также то, что в его мире такое поведение не свойственно. Это у нас любой мужчина, возомнивший себя рыцарем, бросается в бой за первую встречную даму. У них все иначе. Я верю в то, что он сможет довести дело до конца и ни при каких обстоятельствах не отступит. Это сейчас важнее всего». «Возможно, вы и правы, почтенный Бренор», – согласился Вильям. «Но сил наших магов слишком мало. Они могут создать безвременье лишь на 3-4 месяца. Разве этого достаточно, чтобы овладеть всеми навыками?» «Я считаю, что вы сошли с ума», – прямо констатировал Теодот. «Этому парню, конечно, не занимать храбрости, и я бы с радостью принял его в орден. Но сейчас ему не сравниться с нашими рыцарями, он не готов к такой миссии». «Давайте поступим так, господа», – предложил маг. «Мы создадим безвременье для Артёма и отправим его на обучение. Если его решимость так сильна, как мне показалось, он сможет стать одним из лучших воинов под вашим руководством, сэр Вильям и Теодот. Предлагаю следующее. Если по истечении этого времени он сможет один на один победить в бою сэра Питера, мы отправим его во главе отряда. Если же нет, что ж, я признаю свою ошибку, и мы отправим сэра Питера с рыцарями в погоню». Все согласились на это, и вскоре последние магистры Ордена Железного Щита покинули комнату. Уединение нарушилось спустя час после того, как меня оставили. Вошли все те же двое рыцарей и один маг. На их лицах читалась какая-то решимость, они приняли решение, и оно было как-то связано со мной. «Господин Артём, я уже давно хотел спросить», – начал волшебник. «Магнус – это ваше второе имя?» Поначалу я слегка растерялся, но потом вспомнил, что нашивка с этим именем была на камуфляже, в который сейчас и был одет. Это мое прозвище или позывной, как кому угодно, в страйкболе. «Да, можно и так сказать», – решил не вдаваться в подробности я. «Это имя больше подходит для нашего мира. Я бы порекомендовал вам пользоваться им». «Хорошо, спасибо за совет, почтенный Бренор. Это все, что вы хотели со мной обсудить?» «Вовсе нет, господин Магнус», — усмехнулся маг. «Я хотел вам предложить миссию. Это очень опасная миссия. Вы будете рисковать своей жизнью, но в результате сможете спасти принцессу Анжелику Ламалит». Слегка растерялся я. «Пора уже брать себя в руки. Я всегда гордился своей способностью быстро приводить разум в порядок, но пережитое, похоже, оказалось сильнее меня. Но нет, я согласен, конечно, но разве смогу противостоять профессиональным воинам, не говоря о магах? Если вы подумали, что я какой-то выдающийся воин моего мира, это не так. У меня есть некоторые таланты, но в этом мире их вряд ли можно применить». «Поверь, Магнус», – заговорил Вильям, – «никто не строит иллюзий по поводу твоих способностей. Но если ты действительно готов принять миссию, наши маги смогут создать безвременье на несколько месяцев. Ты перенесешься в созданный ими небольшой мир, где нет времени. Там ты сможешь обучиться всему необходимому, а когда вернешься, здесь не пройдет ни секунды. Таким образом, мы не потеряем драгоценное время. Тебя будут учить лучшие мечи Ордена, но времени все равно мало. Всего 3-4 месяца по меркам твоего мира. Тебе придется выкладываться на полную. И еще, после обучения тебя ждет испытание. Схватка с одним из наших лучших рыцарей. Только в случае твоей победы ты сможешь отправиться в путь во главе отряда. Ну так что, Магнус, согласен ли ты?» «Да, согласен», — без колебаний выпалил я, сам удивляясь вдруг пришедшей решимости. «А из тебя может что-то получиться», — одобрительно заключил Теодор. «Но учти, парень, никаких поблажек тебе не будет. Я с тебя 7 потов спущу, но ты у меня станешь первоклассным бойцом. Только что сам хотел вас об этом попросить», — усмехнулся я, поднимаясь с кровати и окончательно избавляясь от унылых мыслей.